Весной радостью сердец звенит, любовь твоя, Отец. Путь веры нас ведет к тебе, благоуханной чистоте. С тобою мы всегда, всегда везде, везде. Каждая снов мы славим.